Здесь люди интересоваты, к тому же бедны, и можно сказать, что за деньги все здесь получить можно. Басевич подал мемориал с требованием для герцога титула королевского высочества. Сейм согласился и в том же заседании определил признать за русским государем императорский титул. Известие, что государственные чины определили дать герцогу Голштинскому титул королевского высочества, сильно опечалило короля. Партия его оробела, и лучшие его партизаны томным видом являются. Властно, якобы им великое несчастье случилось, по выражению Бестужева. Все думали, что король, скрепя сердце, утвердит решение сейма, но он объявил, что очень недоволен этим решением, и дал письменный протест, подписанный его рукою. Королева от себя дала также письменный протест. В обоих протестах говорилось, что признание герцога королевским высочеством предосудительно государству, служа как бы признанием прав герцога на шведскую корону. В следующем заседании сейма придворная партия поддерживала протесты, но партии Голштинская и Патриотическая пересилили придворную, будучи в 10 раз многочисленнее, и сейм объявил, что своего решения не переменит. Поступок короля и королевы только сильно раздражил государственные чины, отчего выигрывал герцог Голштинский. Друзья сообщили Бестужеву за тайну, что в протоколе секретного комитета явился план, по которому король хотел сделаться самодержавным и упрочить наследство шведской короны в Кассельском доме, для чего обещал королю прусскому остальную часть Померании, если тот поможет ему. Петр был очень доволен, пожаловал Бестужева в камергеры и дал ему звание чрезвычайного посланника, но в то же время он поручил ему узнать, не нуждается ли Голштинская партия в помощи прусского флота, чтобы провозгласить на том же сейме герцога Голштинского наследником шведского престола. Но на вопрос Бестужева доброжелательные единогласно отвечали, что они за добрые намерения императора благодарят и от всего сердца желали бы утвердить наследство за герцогом Голштинским на этом же сейме, только этого сделать нельзя. Король против чаяния согласился на все, что государственные чины от него требовали, и потому теперь надобно удержаться от дальнейших намерений, чтобы не испортить дело. Не навести подозрения и не повредить доверенности, какую нация имеет к русскому императору. Люди, находившиеся тайно в службе герцога и сидевшие в секретном комитете, также советовали не начинать дело о наследстве, которое герцога не минует, только бы он продолжал вести себя так, как вел до сих пор. После этих объявлений надобно было удовольствоваться пенсию, которую сейм назначил герцогу. Кроме того, Бестужев сейчас же предложил оборонительный союз между Россией и Швецией. Предложение было принято, несмотря на старания английского и датского министров помешать делу. Сейм, заканчиваясь, уполномочил Сенат заключить договор, который и был заключен 22 февраля 1724 года. Постановили, что если одна из договаривающихся держав подвергнется нападению от какого-нибудь европейского христианского государства, то другая обязана употребить добрые услуги для примирения. Если же все старания окажутся тщетными, то выставить войско. Россия выставляет 12 тысяч пехоты, 4 тысячи конницы, 9 кораблей линейных, 3 фрегата. Швеция выставляет 8 тысяч пехоты, 2 тысячи конницы, 6 кораблей линейных, 2 фрегата. Жалование вспомогательным войскам платит их государство. Государство же вспомоществуемое доставляет провиант, фураж и квартиры. Генеральная команда принадлежит государству вспомоществуемому, но каждое важное действие наперед обсуждается в Совете в присутствии генерала со стороны государства помогающего. Договаривающиеся державы объявляют, что у них ни с кем нет союза, который бы мог быть противен заключаемому союзу. Если какая-нибудь другая держава захочет вступить в этот союз, то может это сделать не иначе, впрочем, как с соизволения обеих договаривающихся держав. Должен быть как можно скорее заключен договор торговый. Оборонительный союз заключается на 12 лет. К этим статьям договора присоединены были два секретных артикула и один сепаратный. В первом секретном артикуле говорилось: так как владеющий герцог Голштейн Шлезвигский уже много лет лишен своего княжества Шлезвигского, и так как императору Всероссийскому и королю Шведскому очень потребно, чтобы этот им обоим близкий государь получил свое и таким образом восстановлен быть мог совершенный покой на севере, поэтому Россия и Швеция обязуются наисильнейшим образом домогаться этого как при датском, так и при других дворах, и если никакие представления не помогут, то Россия и Швеция с другими державами, и особенно с цесарем римским, будут советоваться и рассуждать, каким бы образом это дело безопасно могло быть приведено к окончанию. Второй секретный артикул заключал такое обязательство. Так как их величество, российское и шведское, полагают, что цель оборонительного союза именно покой и безопасность их государств и подданных не может быть достигнута, если в королевстве польском произойдет беспокойство от причин внутренних или от побуждения внешнего, поэтому их величество крепко договорились между собою предотвращать и утушать подобные беспокойства, и особенно стараться, чтобы Республика Польская сохраняла свою древнюю вольность, привилегии пакта конвента и прочие ей принадлежащие права. В сепаратном артикуле «За Швецию» утверждалось право в продолжении 12 лет, то есть срока оборонительного союза, беспошлинно вывозить из России товаров на 100 тысяч рублей. В июне Бестужев объявил о помолвке цесаревны Анны Петровны за герцога Голштинского и по этому случаю писал императору: «Не могу довольно изобразить всеобщую здесь радость лучших, средних и подлых людей. Это супружество принимается за основание истинной, ненарушимой и вечной дружбы между Россией и Швецией. Правда, что двору и его партии это очень неприятно, но в нации истинно все радуются. Говорят, хотя все герцога оставили, но Всевышний его не оставил, нашел ему такого милостивого и великого покровителя».